Битва гигантов. Появление Карфакса в стане Чарли Блека показало, что Энни с успехом исполнила свое важное поручение. Спустившись на землю на коврике, девочка первым делом показала Тиму язык и торжествующе воскликнула. «Вот, а ты говорил!» «Ладно». «Ладно, сдаюсь», — пробурчал Тим. Чарли Блек и его отряд приветствовали гигантского орла с великой радостью. А Тилли Вилли вежливо сказал: «Я очень рад видеть вас, почтенная птица. Надеюсь, мы вместе с вами одолеем злую Арахну». Карфакс удивился при виде свирепой физиономии железного великана. Но как умная и вежливая птица, ничего не сказал, а наоборот похвалил его большие раскосые глаза. «Они, наверное, очень хорошо видят», — сказал орел, и Тилли Вилли крайне возгордился. «Я редкостный красавец, клянусь айсбергами», — воскликнул он. «Это всем известно в волшебной стране». Теперь, когда все боевые силы собрались вместе, можно было начинать военные действия. Но прежде чем двигаться в полном составе к пещере Арахны, следовало убедиться, там ли находится волшебница. Поручение произвести последнюю разведку выпало на долю Тима, хотя Энни тоже рвалась в бой. На этот раз девочка осталась в одиночестве. Никто ее не поддержал, даже Артошка. Тим и Артошка улетели на волшебном коврике и вернулись часа через два разочарованные. Арахна исчезла. Мальчик пытался разыскать хотя бы одного гнома, чтобы расспросить его, но маленькие человечки как сквозь землю провалились. И все же вылазка прошла не без пользы. Артошка заявил, что если его пустят по следу колдуньи, он разыщет ее, где бы она ни скрывалась. Страшила сказал: «У тебя, наверное, очень хорошее зрение, если ты рассчитываешь увидеть следы волшебницы. А вдруг на камнях ничего не будет заметно?» Артошка рассмеялся. «У нас, собак, есть чувство, которое позволяет нам идти по следам даже в полной темноте. Это нюх!» Страшила с сомнением покачал головой. Так как песик мог взять след только там, где он начинается, то решили всей компанией идти к пещере. Тим, неоднократно пролетавший над этой местностью на ковре, заявил, что она труднопроходима, и на фургоне не проедешь. И как ни было жалко, передвижную крепость пришлось оставить. Ее загнали в кусты и замаскировали ветками. Уже первые шаги по каменистой тропе показали, что идти на врага пешком с фильтром из листьев Рафалоу на губах совсем не то, что ехать в удобном экипаже. И тут Чарли Блек порадовался, что не захватил с собой из Канзаса пушку с запасом пороха и снарядов, хотя такая мысль приходила ему в голову. Где уж гоняться за увертливой волшебницей по горным теснинам и ущельям с тяжелым неповоротливым орудием? А ружья любого калибра были для Арахны все равно, что детские хлопушки. Каравану и без пушки пришлось трудно. Еще хорошо, что отряд включал в себя больше двух десятков дуболомов с командиром Ланом Пиротом. Деревянные силачи взвалили на плечи весь груз фургона, продовольствие, постели, инструменты. Они открывали шествие, смотрели, нет ли где засады или ловушки, сбрасывали с дороги крупные камни. Далее шагали Чарли Блек и Тим с Артошкой на руках, Собаке следовало беречь силы для будущей погони за Арахной. За ними следовал железный дровосек. Он тащил Страшилу, потому что бедняга все время спотыкался и падал, задерживая колонну. Дин, Геор и Фарамант шли в сопровождении толстенького доктора Бориля, у которого, как всегда, висела медицинская сумка на боку. Дин Геор нес волшебный телевизор, который не решились доверить дуболомам, а на плече Фараманта удобно устроилась Кагикар. И, наконец, позади всех, охраняя тыл, величаво шествовал железный рыцарь Тили-Вили. Военно-воздушные силы маленькой армии представлял Карфакс. Орел нес на спине Элли. Он зорко смотрел по сторонам, но вокруг все было спокойно. Как обрадовались наши герои, когда перешли границу владений Арахны. Над ними раскинулось давно невиданное ими голубое небо без единого облачка. Их щедро освещало своими лучами яркое солнце. Живительный свежий воздух волнами вливался в их легкие, отвыкшие дышать свободно. Сбросив опостылевшие повязки из листьев Рафалоу, люди поздравляли друг друга, и даже дуболомы шумно ликовали. Теперь быстро высохнут их отсыревшие без солнышка тела. И только Тили-Вили смотрел на небо в полном недоумении. За свою короткую жизнь он еще не видел дневное светило во всем его великолепии. Так как отряд шел уже несколько часов, и дело клонилось к вечеру, то решили остановиться здесь до утра. «Явишься к пещере Арахны в темноте, а вдруг колдунья устроила там засаду?» И как хороша была эта ночь на свежем теплом воздухе, под яркими крупными звездами на темно-синем небе. Вытянувшись на своем жестком ложе и глядя вверх, Чарли Блэк гневно сказал: «И этой прелести проклятая колдунья лишила волшебную страну. Заодно это она заслуживает смерти. Энни, Тим и Артошка прекрасно провели ночь, уютно устроившись под мягким крылом Карфакса. На рассвете вся разнокалиберная компания тронулась в путь и через 3 часа достигла убежища Арахны. Оно пустовало, гномов не было видно, все куда-то скрылись. Прежде чем отправиться на последнюю решительную борьбу с Арахной, Страшила надумал взглянуть на нее в телевизор. Волшебный ящик поставили на плоский камень, и все столпились перед экраном. Страшила сказал магические слова, матовое стекло осветилось, и на нем показалась Арахна. Закутанная в синюю мантию, она скрывалась среди нагромождения диких скал. По лицу колдуньи видно было, что ее одолевают злоба и страх. Она озиралась по сторонам, боясь, что враги обнаружат ее и в этом тайном убежище. Неподалеку от Арахны лежала огромная дубина, которую фея могла схватить в любой момент. «Ого-го! Милая особа вооружилась основательно», — сказал Фарамант. Тили-Вили откликнулся: «Против моего меча эта деревянная штука ничего не стоит, клянусь фок-мачтой». Безуспешно поискав в пещере волшебную книгу Арахны, наши герои двинулись в путь, оставив на площадке перед пещерой весь громоздкий багаж. Впереди бежал Артошка, уткнув нос в землю. Он шел по следу колдуньи, не сбиваясь с него, так же свободно, как человек по городской улице. Следить за маленьким черным шариком, катившимся меж кустарников, высоких трав, каменных завалов,

Пока Арахна отбивалась от орла, Тили-Вили поднимался по склону огромными шагами. Все его пружины скрипели и стонали, механические мускулы находились в крайнем напряжении. Алистар в нетерпении топал маленькими ножками по полу кабины, лихорадочно приговаривая: «Ну еще шажок, ну еще другой, поднатужься, моя крошка!» Гигант стремительно поднимался, выкрикивая угрозы: «Гром и молния, вот я тебе задам, проклятая колдунья, дай только мне взобраться на гору!» Пораженная неумолимой свирепостью физиономии Тили-Вили, злобным взглядом его раскосых глаз, Арахна цепенела от страха. А железный рыцарь все убыстрял свое восхождение. Чарли Блек показал себя великим знатоком военного дела, когда призвал на борьбу с Арахной Карфакса. Нелегко было могучей волшебнице сражаться на два фронта. Когда она обращалась против Тили-Вили и пыталась сбить его обломком скалы, орел набрасывался на ее спину, терзал клювом и острыми когтями, бил крыльями. А стоило фее повернуться к Карфаксу, как великан безнаказанно одолевал новый участок горы. Колдунья начала понимать безнадежность своего положения. Ах, если бы у нее был волшебный ковер! Тогда, ускользнув от железного богатыря, она сразилась бы в воздухе один на один с гигантским орлом, и еще неизвестно, чья была бы победа. Но клочья ковра рассеялись по всей стране, и трудный бой приходилось выдерживать на земле. Арахне оставалось одно — искать спасение в бегстве. Ей удалось ненадолго ошеломить Карфакса ловким ударом дубины, и она ринулась по склону горы гигантскими прыжками, прочь от неумолимо приближавшегося Тили-Вили. Огромная фигура колдуньи вдруг исчезла из глаз Чарли Блека и его друзей, наблюдавших картину боя. Это привело моряка в отчаяние. Выхватив из рук Тима ковер, Чарли вскочил на него и приказал нести себя к месту битвы. Но волшебный ковер только делал судорожные усилия и едва отрывался от земли на несколько дюймов. Моряк был слишком тяжел для него. Тим, наблюдавший за этой сценой с большим интересом, подскочил к Чарли Блеку и воскликнул: «Капитан, извините, лететь придется мне». «Ладно, парень, твое счастье», — угрюмо согласился Блек и уступил место мальчику. Ковер тотчас взвился и понес счастливого Тима О'Келли к вершине горы. Там мальчуган увидел потрясающее, незабываемое зрелище. В изодранной синей мантии колдунья мчалась по горным склонам с легкостью серны, опершись на длинную дубину, перепрыгивала через ущелье, делала крюки и петли, стараясь сбить с толку преследователя. Быть может, это ей удалось бы, если бы не Карфакс. Гигант вился над головой волшебницы, метил ей клювом в лицо, бил крыльями в спину, вцеплялся когтями в плечи. А сзади, до предела использовав всю силу своих мощных механических мускулов, легкими упругими прыжками гнался за беглянкой железный рыцарь со страшными глазами и бестрепетной юной душой. Озирая с высоты лабиринт хребтов и ущелий, Карфакс увидал вдалеке огромный каменный утес, с трех сторон окруженный пропастями. Орел давно знал утес гибели. Туда и сам он, и его собратья-орлы не раз загоняли горных козлов и туров, и там животные находили свою смерть. Туда и только туда должен лежать путь волшебницы, решил орел.